Обороняясь, Наоми выдвинула подбородок вперед. Волосы выскользнули из-под ленты и упали ей на лицо. «Для нас двоих она достаточно просторна». Наоми резко села на кровать, сняла с покрывала пушинку и бросила ее на пол. Она не могла бы, да и не хотела объяснить Элли, чем именно являлась для нее эта квартира. Это был первый дом в ее жизни, который она могла бы назвать своим. Пусть она не заплатила за него ни пенни, пусть она не умела вести хозяйство, но зато здесь, с Алексом, она не чувствовала себя женщиной на содержании. Это чувство стесняло и делало ее чужой и в Сент-Джонс, в Утсе, и в других местах, заставляло ее бродить по комнатам в поисках чего-то неопределимого. Целенаправленно, настойчиво, Алекс освобождал ее. Глядя на задумчивую, спокойную Наоми, Элли с удивлением поняла, что слова подруги вовсе не заблуждение. На ее глазах происходило невообразимое. Наоми Маркхэм пускала корни. «Значит, вы с Алексом абсолютно серьезно решили жить вместе?» «Абсолютно», — ответила Наоми с уверенностью. «В таком случае, я думаю, тебе следует показать мне всю квартиру. Раз уж вы собираетесь провести здесь не две недели, своди-ка меня на небольшую экскурсию, а потом мы откупорим бутылочку-другую и вспомним старые добрые времена». «Ладно, пойдем». Наоми решительно поднялась с кровати, но тут же призналась. «Правда, показывать еще нечего». Полы почти во всей квартире были голыми. Когда Элли, постучав каблуками по гостиной, одобрительно отозвалась об обстановке, ее слова подхватило гулкое эхо. «Мы собираемся повесить занавески», — кротко сообщила Наоми, — «и положить ковер. Здесь станет уютнее. Нам надо только подкопить немного денег». Она прислонилась к камину и погладила его почти с нежностью. «Сейчас квартиры отделывают в основном в белом цвете», — объяснила она серьезнейшим выражением лица. «По-видимому, это из-за того, что нейтральные цвета лучше продаются, а люди потом могут вносить в отделку что-то свое. Мы, конечно, тоже этим займемся, как только у нас будут деньги». «Разумеется», — слабым голосом отозвалась Элли. Да этой женщине цены не было. Где она провела всю свою жизнь? Пришелец с планеты Цок был бы более осведомлен о жизни Британии 90-х годов, чем она. Нельзя сказать, что мы совсем без гроша. И я вот-вот получу хорошее предложение через своего агента. Просто мне не хочется соглашаться на что попало. Только поэтому я еще не работаю. Конечно, я могла бы начать сниматься для каталогов хоть завтра, но это было бы ужасно с точки зрения дальнейшей карьеры. И, к счастью, выплаты за квартиру не слишком большие. Нам дали специальную рассрочку, как покупающим квартиру впервые. Так вот, значит, как Алекс вел себя с ней. Он вовлекал ее в каждый свой шаг. Квартира, выплаты. Все делалось от имени их двоих. Он объяснял ей все формальности и процедуры, делился с ней своими тревогами, обсуждал каждое решение, всегда выслушивал ее мнение. Ради этого Наоми согласна была жить без ковров, среди белых стен, со старой мебелью. И не просто жить, а с радостью. Эту квартиру не будут обставлять высокооплачиваемые дизайнеры, как раньше, не спрашивая о ее вкусах и предпочтениях. И в эту кухню она будет входить хозяйкой, а не так, будто вторглась во владение другой женщины. «Всю мою жизнь», — сказала Наоми, и эхо придало ее словам особую основательность, особое значение. «Всю мою жизнь от меня откупались. Моя мать и дядя Хью платили огромные деньги, чтобы сбыть меня с рук. Уроки верховой езды, балет и чечетка, ораторское искусство, модельная школа. И знаешь, что я стала делать? Наверное, потому что не знала ничего другого. Я стала искать мужчин, которые относились бы ко мне точно так же. Они платили за мои визиты к косметологам и парикмахерам, за мою одежду, давали мне крышу над головой. Им нравилось, чтобы их видели вместе со мной, но они никогда не делили со мной свою жизнь. Вот почему все мои так называемые романы так быстро заканчивались. «Понимаю», — сказала Элли, впечатленная и убежденная этим анализом. Никогда она не подозревала в Наоми такой проницательности. «А вот с Алексом», — продолжила Наоми, обхватив себя руками и обращаясь к стене над камином, «мы делимся и заботимся друг о друге». Однако для Элли это было уж слишком банально. «Ну все, хватит этих сердечек и цветочков. Проводи-ка меня в туалет», — скомандовала она. «Так ссать хочется, мочи нет». Ванная комната оказалась каморкой без окна. Архитектору, очевидно, пришлось выкраивать ее за счет соседних помещений. Как только Элли вошла внутрь и включила свет, автоматически загудел вентилятор. На полочке над раковиной теснились лосьоны, кремы и гели Наоми. С краю пристроились пенка для бритья и расческа Алекса. В этом крохотном помещении было что-то такое интимное, что даже Элли почувствовала себя неловко. Поэтому перед выходом из ванной она не стала открывать баночки и бутылочки, чтобы понюхать и потрогать их содержимое, а только глянула на себя в зеркало. Наоми тем временем вынесла в сад бокалы, открывалку, расстелила на травке полотенце и опустилась рядом на колени. Даже когда она сидела так, откинувшись на пятки, ее бедра не расплывались. «Красивые, правда?» — спросила она у Элли, держа один из бокалов на расстоянии вытянутой руки и вращая его так, чтобы он заиграл в лучах солнца. «Всего 75 пенсов за штуку. Видишь?» «Я уже научилась экономить». «Ты когда-нибудь обращала внимание?» — начала говорить Элли, обследуя границы садика, где росло несколько жалких кустиков. Ее заинтересовал покосившийся забор, и из любопытства она попробовала покачать его. Потом закончила свой вопрос. «Ты когда-нибудь обращала внимание на то, какие у Джеральдин маленькие стопы?» «У Джеральдин маленькие стопы? Да нет. Они у нее такие маленькие, что непонятно, как они вообще держат ее. При сильном ветре она, пожалуй, упадет. Я ненавижу маленькие ноги, а ты?» «На мой взгляд, идеальные длинные узкие стопы, вроде твоих или моих». Как ни странно, Наоми, помешавшаяся на физическом совершенстве, об этом конкретном аспекте никогда не задумывалась. «Разве размер ног не пропорционален росту человека?» — вслух задумалась она. «Ох, мне не справиться с этим. Может, ты попробуешь?» «Давай сюда, слабачка». Наоми послушно передала бутылку Элли, и та зажала ее между коленями и умело вынула пробку. «Вуаля! Держи!» «Да, возвращаясь к Джеральдин». Она уселась рядом с Наоми. «Именно это я и хотела сказать. То, что ее ноги непропорционально малы». «Ну, раз ты так считаешь...» «А может, это из-за того, что она такая толстая? Может, они просто кажутся маленькими по сравнению с ней самой?» Элли расстегнула пуговицу на юбке и ослабила пояс. «Фу, так-то лучше. Эта юбка чуть не разрезала меня пополам. Давай, наливай же, подружка». «Хорошо бы привести сад в порядок. Как ты думаешь?» — поинтересовалась Наоми, разливая вино. Не помешало бы. Кейт могла бы этим заняться. Хотя, что это я? Вряд ли она вообще когда-нибудь появится здесь. Как бы я хотела, чтобы она все же пришла. В основном ради Алекса. Мне кажется, что с ее стороны в высшей степени несправедливо себя так вести. И она такое обо мне говорила, ты не поверишь. Эй, нельзя винить ее в этом. Я бы говорила то же самое, если бы ты поступила со мной так же, как с ней. С друзьями вроде тебя, Наоми Маркхэм, вполне можно обойтись без врагов. Иногда мне кажется, что я никогда не прощу ее. Ты не простишь ее? В шоке от услышанного. Элли поперхнулась. Она охрюкнула, попыталась сглотнуть вино, но оно уже проникло ей в нос и потекло из ноздрей. Но потом я начинаю надеяться, что мы сможем уговорить ее прийти к нам, и она увидит, что у нас все получается. Может, стоит пригласить ее на ужин или на обед, а? Как ты считаешь? Я должна учиться готовить, Элейн. Готовить как следует. Алексу надо хорошо питаться. Я не вижу в этом необходимости, честно тебе скажу. Ведь можно покупать полуфабрикаты, мороженые или охлажденные. Сейчас их такое разнообразие, выбирай, что хочешь. Не хочу показаться неблагодарной, продолжила свою мысль Наоми. Но Кейт готовит отвратительно. «Да уж, наша Кейт далеко до Фанни Крэддок», — согласилась Элли. «А Наоми, только не говори мне, что ты не помнишь Фанни и Джонни». Примечание. Фанни и Джонни Крэддок — ведущие популярные кулинарные телепередачи 70-х годов XX века. Но Наоми откинулась на спину, прикрыла лицо рукой и подтвердила, что эти имена совершенно ни о чем ей не говорят. «Поверить не могу», — недоверчиво покачала головой Элли. Затем она склонилась над полотенцем и не менее получаса посвятила реминисценциям. Она упомянула «Скифл» и альбом «Нико, девушка из Челси», «Лифчики» от «Мейден Форма». Она вспомнила те давние деньки, когда члены общества анонимных алкоголиков при встрече салютовали друг другу, и когда истинными королями дорог были водители грузовиков. Примечание. «Скифл» — народные песни в исполнении певца-гитариста с импровизированным ансамблем. «Мейден Форм» — известная британская компания, производитель женского белья. Конец примечания. Однако, если Элли ставила себе целью напомнить Наоми, как долго та уже ходит по земле, а может и заставить ее признать, что рубеж середины жизни уже пройден, то она напрасно старалась. «Хватит повторять историю древних времен!» Вот и все, что сказала Наоми. Она села, подтянув к себе колени и положив на них подбородок. «Лично я люблю жить сегодняшним днем». «Просто жить другим днем тебе не хватает воображения». «Это неправда». «Неправда», — нахохлилась Наоми. Потом она спросила. «Так как ты думаешь, что будет с Кейт?» «О, Кейт постепенно совсем выживет из ума. Она наверняка скоро превратится в нелепую затворницу и заведет целую кучу кошек. Я говорила ей, что надо почаще выходить из дома, надо попытаться встретить мужчину, пока еще не слишком поздно. Но она и слышать ничего не хочет. Она станет совсем как ее мать. А та, как ты помнишь, была совершенно ненормальной». «Да нет, мне она казалась очень даже приятной». Наоми напряглась, пытаясь извлечь из памяти доброе, обеспокоенное лицо Пэм. «Ну, мы все хорошо знаем, что на твою память полагаться не стоит. Вернее, не на саму память, а на твою способность извлекать из нее информацию, потому что я уверена, что все это где-то там хранится, иначе быть не может. Нет, боюсь, что Кейт чокнется, как и Пэм. У нее уже появились первые признаки. Как раз сегодня Джеральдин говорила мне. Кейт сегодня утром была у нее, что ведет она себя очень странно. То смеется, как гиена, то вдруг нахмурится тучей. Нестабильно, очень нестабильно. Мы в этом не виноваты, я и Алекс. По крайней мере, не мы одни. Боже, праведный, разумеется, нет. Она всегда была склонна к истерии. Только между нами, Наоми. Проблема Кейт в том, что... Замолчи! Резко оборвала подругу Наоми. Элли уже собиралась возмутиться. Никто не смел так разговаривать с Элейн Шарп. Но тут она заметила, что Наоми смотрит не на нее, а куда-то в сторону. Проследив за направлением ее взгляда, Элли увидела Алекса Гарви. Он стоял в проеме двери и смотрел прямо на них. «Алекс, ты сегодня рано?» Очаровательным жестом Наоми протянула к нему руки, как ребенок, который хочет, чтобы его подняли. «Как замечательно! Иди же, посиди с нами! А у нас Элли, как видишь. И она принесла нам чудесный подарок на новоселье». «Элли?» — кивнул, здороваясь Алекс. Небрежно, но не враждебно. Элли удивилась, увидев, что он почти не изменился. Ей представлялось, что присутствие Наоми в его жизни повлияет на него, и, скорее всего, не лучшим образом. Но улыбка была все такой же, терпеливой, понимающей. И недели активного секса не превратили его в тень. Можно сказать, что он выглядел еще лучше, чем раньше, загорелый, мускулистый, спокойный. «Я решила заглянуть», — сообщила она ему с важностью, «чтобы посмотреть, что за квартирку вы себе купили». «Ну и как? Одобряешь?» «Пока сойдет». В один миг Алекс очутился возле Наоми и заключил ее в объятия. «Да, не обращайте на меня внимания», — раздраженно пробормотала Элли. Чуть ли не в первый раз в жизни она почувствовала смущение, самую капельку, и не вполне понимала, как себя вести. «Что ты? Как можно?» Алекс по-приятельски уселся между женщинами и отхлебнул вина из бокала Элли. «Угадай», — настаивала Наоми. «Ну же, Алекс, угадай, что подарила Элли». «Даже не представляю». «Кирпич для курицы», — сообщила она ему важно, сознанием дела. «Ты знаешь, что это такое, а, Алекс? Это кирпич, чтобы жарить курицу. Надо просто положить в него курицу и поставить в духовку и готовить 1 час на цифре 6». Еще один рабочий день подошел к концу. Джон Горст испытывал огромное нежелание идти домой. Сама мысль об этом была ему так неприятна, что он не мог сдвинуться с места. И так и сидел за столом, тупо перелистывая папку в обложке из буйловой кожи, до тех пор, пока где-то в половине седьмого не появилась уборщица Пэт. Она просунула голову в дверь и неодобрительно хмыкнула. «Нельзя столько работать, можно надорваться», — предупредила она. Джон убрал папку по делу Петтиферов в ящик стола, закрыл его на ключ и ответил Пэт в том смысле, что на данной стадии развития ситуации можно надеяться только на обсуждение пределов компенсации ущерба. «Вечно вы скажете», — хихикнула Пэт и решительно закрыла дверь, предоставив Джону возможность собраться и, наконец, пойти домой. Сцепив руки за головой, Джон откинулся за спинку стула, зевнул с удовольствием потянулся, так что рубашка выскочила из-за пояса брюк. Он мысленно подытожил проделанную за сегодня работу. Ему поручили дело о скандальном, унизительном разводе Петтиферов. Поскольку на пустом белом пространстве потолка рассматривать было нечего, Джон вызвал в памяти образ Джин Энн Петтифер. Он вспомнил, как она наклонялась к нему, сжимая край стола так, будто пыталась продавить столешницу насквозь. Это была худая женщина с прямыми волосами и самым неприятным лицом из всех когда-либо виденных Джоном. Рот, подбородок, веки. Все было слеплено наспех, небрежно, а диапазон доступных ее лицу выражений был узок до крайности —